а миссию предлагали?» Я тяжело вздохнул, когда недоумевающая лисичка помотала головой. «Мне вот предложили, такое чувство, что зря согласился. Лови!» Фурсианка стала первым членом команды, присоединившейся к тайной миссии. У нее глаза на лоб полезли от описания. К счастью, на нее не распространялся запрет. В случае нового ивента на Гладиусе пошлю ее вместо себя. Ладно, не будем рассиживаться. Объявляем общий сбор. Глава 19. С момента становления Эмилия новым боссом прошло 2 недели. Они прошли удивительно спокойно. Неофициальная команда Галлы ходила по разным миссиям Легиона, неплохо зарабатывая кредиты. Постепенно мексиканец понял важность качественного снаряжения, кулаками донеся необходимость его покупки до остальных. Даже если их убивали и они уходили в минус, следующий бой возвращал все с хорошими бонусами. Они сравнительно неплохо разбогатели за короткий срок, чему способствовала прекрасная разница во времени между Землей и Федерацией. В качестве первого бонуса Эмилия приобрел своим подручным абонементы в тот самый бордель, где они задумали заговор, чем надежно укрепила их верность. Расслабляясь в принадлежащей прошлому боссу огромной джакузи в компании с полюбившимися близняшками, которых он выкупил у прошлых хозяев, Эмилия подумал, что жизнь удалась. В конце концов, он не до конца ожесточился в вонючем подвале, получая удовольствие от простых вещей. Босс. В комнату расслабления бесцеремонно ворвался молодой член банды. Он не был легионером и не дружил ни с кем важным, поэтому его без сомнения отправили сообщить плохие новости. Прошлый вожак любил убивать гонцов, принесших дурные вести. На наших напали. Это на кого? Эмилия точно знал, что его парни сейчас в легионе на важном задании. Хейса. Он всегда барыжил на западе. Его ребят круто прижали. Разве я не сказал прекращать противоправную деятельность? Парень испустил недовольный вздох. Долорес предупреждала о необходимости сократить активность банды. Им лучше не привлекать к себе внимание властей. Он сказал, все будет тип-топ, а там Коста и Рита зашли на нашу территорию. Ну они и повздорили, положили всех лицом в песок, требуют нового босса. Второй легионер Земли серьезно задумался. По идее, ему нафиг не нужны эти территории, он зарабатывал в другом месте. Долорес же считала, что он очень удачно взял под контроль банду, через нее можно было искать новых легионеров. Принадлежность к преступной группировке давала обширные возможности, их не связывали законы, лишь ограниченные возможности. Да и, как выяснилось, криминальные элементы почему-то нередко имеют куда большую совместимость с легионом, нежели простой офисный планктон. Сейчас выйду. Скажи всем, чтобы собирались, наконец вздохнул мужчина, с неохотой выпуская упругие груди. «А вы ждите меня, скоро вернусь». Девушки одновременно глупо захихикали, еще сильнее убивая желание куда-либо ехать. Вытершись мягким полотенцем, честно украденным подручным из ближайшего 5-звездочного отеля для богатых гринго, Эмилия посмотрел в зеркало. Из отражения на него смотрел симпатичный парень, не зря тратил кредиты на омолаживающую процедуру, со злым взглядом. Простая белая футболка, дешевые джинсы, паленые кроссовки, получился отличный образ обычного человека. Долорес специально настаивала на таком, чтобы никто не заподозрил в нем босса опасной банды. Новые подчиненные явно не были в восторге от появления Эмилия. Когда он отказался брать с собой оружие, послышались недовольные реплики. Однако память о кровавой расправе оставалась свежа, и бандиты пусть и с ропотом, но все же залезли в машины. Стрелку назначили за пределами Мехико, чтобы не тревожить богатых туристов или праздношатающихся дворян. Специально выбрали вонючую свалку, туда точно не заглянет никто из высокородных. Глядя через окно старого пикапа на однообразные пейзажи, Эмилия мечтал лишь об одном – вернуться в джакузи. Он не успел разрядиться и теперь был готов порвать любого, кто встанет на пути к знойным красоткам. Долорес бы сказала, что он мыслит в правильном направлении. Злость должна помочь разобраться с проблемами. Банда Эмилия смотрелась откровенно жалко на фоне бросивших вызов соперников. Всего 4 машины на 1,5 десятка боевиков. Большая часть охраны бывшего босса разбежалась, когда их отпустили. Остались те, кому некуда было уходить, или кто мечтал занять освободившиеся места в иерархии банды. Слухи об их слабости послужили поводом для нападения. Теперь они должны были доказать делом, что достойны гордого звания бандитов. Коста и Рита выставили почти 500 бойцов, каждый вооружен минимум пистолетом, хватало и старых винтовок. На склоне холма засел снайпер, который вообще не скрывался, яростно бликуя оптикой в лучах заходящего солнца. Увидев бойцов Эмиля, они откровенно заржали, предвкушая избиение младенцев. «Парни, может, нам наведаться в их логово? Я слышал, там отличные чики, он купил близняшек Луане», — закричал главный заводила. Тощий фрик в грязных штанах на лямках, другой одежды на нем не было. На плечах за спиной он держал обмотанную колючей проволоку биту, постоянно царапая себе кожу. «Эй, парни, падайте на колени, мы вас пощадим». Люди Эмиля молча переглядывались, пока наконец не уставились на босса, рассыпавшись по сторонам. Умирать дураков не было. Мексиканец же с отсутствующим видом жевал сорванную травинку, глядя куда-то в сторону. «Ля, глядите». От страха он потерял дар речи. «Слыхал, что ты сыкла, но чтобы настолько». Долговязый в развалочку подошел к Эмилио, глядя на него сверху вниз. Чего захлопнулся? «Не трясись, я буду нежным. Если прямо сейчас встанешь на колени, так и быть, уйдете отсюда живыми. Только передадите нам всю». Заводила вдруг замолчал, ощутив тянущую боль в груди. Опустив голову, он увидел аккуратную дыру в животе. Ослабевшие ноги резко подкосились, отправив его на грязную землю. Не проронивший ни слова, Эмилия побежал вперед, выскочив в центр между двумя бандами. По нему ожидаемо открыли огонь, сотни пуль вспыхивали и сгорали в энергетическом барьере из кулона на груди, не причиняя ему вреда. Легионер без промахов стрелял в ответ из миниатюрного бластера, стремительно сокращая вражеское поголовье. Расправившись примерно с половиной, он внезапно закричал, добавив инфразвуковой генератор. Быстро упали мордами в землю, руки за спину, всем молчать. Все бандиты подчинились ему быстрее, чем императорским гвардейцам, старательно вжимая лица в вонючий песок. Чувствуя себя хозяином положения, Эмилия лениво бросил через плечо своим людям. «Чего стоите? Вяжите их, да попрочнее. Все пройдут обязательную проверку здоровья». Его слова заставили членов Коста-Рита напрячься, они посчитали, что их поведут на пытку. «Где Хулио с ребятами? Почему до сих пор не здесь?» Его люди отреагировали не сразу. Идиоты на всякий случай тоже залегли, закрыв головы руками. Среди приехавших с Эмилио бандитов послышалось оживление. Настроение стремительно улучшалось из-за победы, а тут еще любимчики нового босса забили на стрелку. «Не знаем. Мы стучали в их дом, никто не ответил». Сверившись с командным интерфейсом, Эмилио увидел, что они до сих пор на миссии. Система навесила на них штраф за выход из важного боя ради попойки, вот теперь отрабатывали со сниженными коэффициентами. «Когда появится, отведете к ним новичков на осмотр, до этого пусть ждут в подвале». Он специально распорядился ничего там не менять, лучшего места для врагов не придумать. «Кто захочет перейти к нам, берем остальных в расход. Куда-то собираетесь, босс?» — поинтересовался Хуан. Бойкий трусоватый паренек, он обладал несомненным талантом к облизыванию чужих задниц, за счет чего надеялся пробиться на самый верх. «Я могу помочь. Хочешь навестить со мной Катахира?» Посмотрев на вытянувшееся лицо подлизы, Эмилия расхохотался. Никто не хотел связываться с безумным главарем банды Коста-Рита. «Хорошо, поведешь машину. Посидишь в ней, пока мы не закончим разговаривать». «А-а, вы собираетесь взять с него выкуп за пленных?» — спросил Хуан, изображая озарение. «Отличная идея, босс. Я уж было подумал, что вы хотите отжать у них территорию». «Ничего подобного». На губах мексиканца появилась хищная усмешка. Долорес рекомендовала тренировать боевой оскал перед зеркалом, зрители их любили. Получалось не очень, но он старался. «Зачем довольствоваться частью? Мы заберем у них все. Коста-Рита в три раза сильнее нас. Ну, теперь в два». Хуан с озадаченным видом почесал бритый затылок, пытаясь посчитать количество павших на свалке бойцов. «Или даже наравне. Вы положили их лучших головорезов. Надеюсь, не всех, кто-то же должен будет присматривать за новыми территориями». Приставив кулак к носу излишне говорливого парня, Эмилия нахмурился. «Замолкни, тащи сюда машину, вези меня к Катахира. Раскроешь пасть не по делу, перейдешь на жидкое питание». «Все понял». Тот послушно закивал, бросившись к машине. Эмилия развалился на протертом заднем сиденье, пожалев об отсутствии классных чик. Ехать больше часа, он бы лучше занялся чем-то приятным в дороге, чем пялиться в окно на унылые пейзажи. «Внимание, легионер Эмилия, вам поступили запросы от спонсоров. Желаете ознакомиться с рекламными предложениями?» «Почему бы и нет?» – пробормотал он, громко крикнув водителю. «Я вздремну. Не вздумай завести меня в какую-нибудь дыру». «Разумеется, босс». Послушно выкрикнул Хуан, вцепившись в руль побелевшими пальцами. Перед закрытыми глазами мексиканца проносились яркие образы. Почему-то ему предлагали рекламировать всякую дичь, пищевые добавки из переработанных тараканов, увеличивающие размер насадки на член, пояса верности. И условия полное дерьмо, 10% от продаж по реферальным ссылкам в профиле с 5 обязательными упоминаниями во время миссии не ниже ранга А. Вскоре раздраженный Эмилия с рыком удалил все письма. Другие легионеры получали нормальные рекламные контракты, тот же Цезарь продвигал собственный мерч, да и свиные чипсы у него были вкусные. Специально купил пачку, попробовав в персональном пространстве. Вот чем он хуже, да, у Эмилия не было такого яркого старта, он не стопроцентник, но ведь они одинаковые, оба люди. Мексиканец упорно не понимал, в чем разница между первым и вторым легионерами Земли. Вызвать агента, отдал он команду, получив уведомление, что Долорес извещена. Обычно крыса приходила не сразу, прикрываясь постоянной занятостью. Она, не покладая лап, проверяла потенциальных легионеров через организованную поисковую сеть. Грех было жаловаться, Эмилия получал по 10% с их доходов за первый год. Сумма на счету становилась все больше. Ладно, подождем. Приехали, босс. Хуан с опаской обернулся, встретившись с мрачным взглядом. Мне пойти с вами? Ну, раз сам захотел. Улыбка Эмилия не предвещала под Лизе ничего хорошего. Будешь свидетелем моего триумфа. В Коста-Рита, несомненно, знали о позорном поражении. Враждебная банда выбрала главной базой ни много ни мало заброшенный мусороперерабатывающий завод. Отличное место, куда точно не сунутся случайные наблюдатели. Двухметровые широкоплечие амбалы молча расступились перед Эмилия, преградив путь Хуану. Он со мной. Новому боссу нельзя показывать слабину, дозволяя кому-то задерживать его людей. Катахира ждет только тебя. Будете говорить. Охранник выдал самую длинную реплику за целый месяц. Минут через 10 его слова не будет ничего значить. Ты уверен, что хочешь вызывать мой гнев? Не дождавшись какой-либо реакции, Эмилия громко вздохнул, пробормотав. Вот же идиот. Амбалы не успели отреагировать. Казалось, в ладони легионера сам собой возник миниатюрный бластер. Два выстрела слились в один, продырявив пустые головы. «Держись за мной», — приказал он, активируя щит. Мало ли кто ждал их внутри. Зря опасался, бандиты оказались трусливыми, все смелые полегли на той свалке. До логова Катахира Эмилия не встретил ни одного человека. Это здорово раздражало, ни у кого спросить дорогу. Возможно, стоило заранее узнать у пленных, но он был начинающим боссом, не подумал. Когда система предложила ему арендовать услугу путеводителя, Эмилия, не раздумывая, заплатил 100 кредитов, со вздохом облегчения увидев хорошо знакомые золотые искры. Они привели легионера в подвал, переоборудованный в открытую тюрьму. Парень вышел в просторное открытое помещение, с отвращением глядя на выстроившиеся вдоль стены крохотные клетки. Большинство из них пустовало, в оставшихся медленно истлевали трупы. В самых старых на вид они давно превратились в скелеты. Опытный заключенный легко заметил свисающие над ними ржавые лейки, решетчатый пол, проржавевшие провода аккумуляторов и хирургический стол с массивными наручами. Катахира определенно знал толк в пытках. «Добро пожаловать на мою территорию, мистер Загадка. Хотел бы я сказать, что многое слышал о тебе, но это будет ложью. Ты выскочка, никто, полный ноль, так и без начинки». Буррито без острого соуса. Хозяин этого места говорил через вмонтированные в стене динамики. Они искажали голос, противным скрежетом разносящимся по подвалу. Эмилия хорошо мог представить, как едва уснувшие пленные вздрагивали при каждом его обращении. Враждебный главарь был явным садистом. «Ты падешь быстрее, чем взлетел, я гарантирую». Эмилия молча встал ровно в центре мрачного помещения, широко разведя руки. Ничего не происходило, пока мексиканец не заявил. «Что же ты прячешься, Катахира? Не хватает смелости предстать перед настоящим мучича. Слышал, твоя мать была шлюхой, раздвигавшей ноги перед иностранцами. Не поэтому ли у тебя узкие глаза? Ты будешь страдать». Над головой легионера послышалось движение. Подняв голову, мексиканец ничего не увидел, зато получил предупреждение от системы посмотреть влево. Там обычная тень стремительно уплотнялась, набирая объем. Не завершив трансформацию, Катахира бросился на Эмилия с отведенной в сторону катаной. Закаленная магией железа нацелилась в спину, чтобы одним точным подлым ударом парализовать посягнувшего на святое наглеца. Легионер успел отреагировать, Выставив щит, артефакт с оглушительным треском столкнулся с инопланетной технологией. Всего за несколько мгновений лезвие покрылось трещинами, расколовшись на мелкие осколки. Оно и логично, откуда у мага-самоучки, бандита из трущоб деньги на нормальное оружие. Что, глаза Катахира и впрямь имевшего азиатские черты, расширились. Он с недоверием уставился на рукоять с торчащим осколком. Невозможно. И это все, на что ты способен. Эмилия старался не показывать страха. В щите осталось не больше 5% энергии. Всего один удар почти полностью высадил дорогую батарею. Слабак. Его противник попытался уйти обратно в тень, но заряд бластера оказался быстрее. Для верности Эмилия сделал 3 контрольных в голову и грудь, пнув сдохшего главаря. Садист Катахира, наводивший ужас на западные окраины Мехико, подох собачьей смертью. «О, ребята наконец вернулись», — тихо вздохнул легионер. Он написал им короткое сообщение, приказав взять всех желающих для окончательного захвата вражеской территории. «Значит, так, Хуан, у тебя есть уникальная возможность стать моим помощником. Бери голову Катахира, ходи и везде ори, что Коста и Рита теперь подчиняются нам. Все, кто захочет остаться, перейдут в нашу банду. Босс, вы уходите? Останьтесь», — взмолился он. «Меня же могут убить. Ну так возьми пистолет, идиот», — рыкнул Эмилия. В последнее время он слишком легко раздражался, сейчас его бесило постоянно выскакивающее уведомление. Долорес сообщала о готовности к разговору. «Не бойся, эти крысы не решатся напасть на тебя, ты же мой человек. Все, мне пора». Оставив растерянного Хуана рядом с остывающим трупом, Эмилия ударил себя по лбу, выкрикнув из коридора: «Ах да, увидишь Хайсу, пристрели его. Нечего было нарушать мои приказы. Ребят не трогать, они выполняли неудачное распоряжение». Сев за руль машины, Эмилия заехал прямо на свалку. Остановившись в глубине за кучей вонючих покрышек, откинулся на скрипучую спинку, тяжело вздохнув. Люди отсюда разбежались, свидетелей вроде нет, можно сгонять в легион. Так себе место, но ехать на базу слишком долго, и там его непременно будут донимать вопросами. Руководить бандой – отстой. Жаль, он пока не мог оставить должность главаря, она приносила слишком много пользы. Ну и безлимитный доступ к красивым сеньорам не мог не радовать. В персональном пространстве ничего не изменилось. Крупные снежные хлопья неспешно падали в спокойные воды горячего источника. Поднимающийся пар образовывал загадочную дымку, размывая силуэт лежавшей в купальне женщины. Долорес собственной персоной. «Какой же ты злопамятный мальчик», — грустно вздохнула белая крыса, приоткрыв красный глаз. «Почему мне нельзя приходить сюда без твоего разрешения?» «Не заслужила», — буркнул мексиканец, раздеваясь. Погрузившись в горячую воду, он шумно выдохнул. «Зачем ты здесь? Ты же сам меня вызывал», — удивилась она. «Заболел? Не хочешь передохнуть? Ты отправляешь меня на отдых? Из нас двоих болеешь явно ты». Эмилия поморщился от неприятных воспоминаний. До его пленения она постоянно требовала от него ходить на миссии. «Скажи, почему мне предлагают такие паршивые рекламные контракты? Насадки на член, серьезно?» Нейросеть сканирует высказывания всех легионеров с процентом успеха выше 60. «Ты часто материшься, вот и получил метку озабоченного кретина. Говорила же тебе, следи за языком». «Тогда при чем здесь пищевые добавки?» Он пропустил оскорбление мимо ушей, заслужил. «Они всем подряд пишут. Покупают наивных легионеров, готовых на любой рекламный контракт. Забудь про тот хлам, у меня есть для тебя настоящее предложение». Долорес прикоснулась к виску, выбросив ладонь в сторону Эмилия. Он получил крупный текстовый файл. «Сам прочитаешь или пересказать?» Парень неопределенно пожал плечами. От одного взгляда на сухой бюрократический текст у него заболела голова. «Тобой заинтересовался спонсор. Всеми вами. Предлагает оплатить создание официальной команды. Сможете брать нормальные групповые миссии». «Это какие?» «У нас и сейчас неплохие задания. Недавно вернувшиеся парни взяли 30 тысяч кредитов на четверых. Внушительная сумма». «Мелочи», — презрительно скривилась крыса. «Слышал про планету Гладиус? Сейчас все внимание легиона сосредоточено на ней. Туда могут пойти все с процентом побед выше 60. Командам дают лучшие задания. Говорят, Цезарь заработал там почти 100 миллионов. Вернувшись из плена, Свин позвал всех своих лучших друзей-менеджеров. Там он долго хвастался последними успехами звездного легионера, угощая всех напропалую. В конце вечера просил Долореса личной встречи, но крыса отказала, отправив его в черный список. Бедная работяга устала слушать хвастовство победителя лотереи, она бы не перенесла двойной порции наедине с ним. Или, что еще хуже, он мог предложить ей работать на него. Такого позора Долорес точно не переживет. Сколько спокойствия покинула Эмилия. Ему хотелось рвать и метать. Если бы только он прошел тогда обучение, все могло сложиться совсем иначе. Проклятая крыса. Тише, тише. Опытный менеджер прекрасно уловила, о чем думает ее клиент. Сосредоточься. Официальная команда, большой шаг вперед. Со временем мы наберем достаточно легионеров, чтобы образовать клан. Ты получишь кредиты за каждую их миссию. Эмилия громко рыкнул, отвернувшись. Постепенно успокоившись, он вдруг вспомнил. Кстати, мы там разгромили банду, взяли много пленных. Парни организуют проверку, не забудь прийти. О, с большим удовольствием. Я уже чувствую их потенциал, улыбнулась Долорес. Ну же, расслабься, выслушай меня. Не сводя с нее мрачного взгляда, Эмилия медленно опустился в воду. Скажу честно, условия не самые лучшие. В обмен на оплату регистрационного взноса придется отдавать им 50% прибыли не меньше 3 лет. Тогда зачем нам соглашаться? Сделаем команду сами. Я уже смотрел, накопить 1 000 000 вполне реально. Они дают не только деньги. Вы получите рекламную поддержку, раскрутку канала, интервью с прикормленными журналистами. Многие всю жизнь мечтают о такой возможности. Она слегка привстала, демонстрируя белую грудь. Доверься мне, ты получишь больше, чем потеряешь. Что-то меня не тянет доверять тебе после того предательства, проворчал мучившийся сомнениями Эмилия. Я должен подумать. Долорес не могла допустить подобного. К счастью, в ее рукаве имелся отличный козырь. Клянусь, попав на Гладиус, ты легко заработаешь 1 000 000. Ты ведь помнишь, что я обещала тебе за него. Инопланетянка грациозно поднялась на ноги, позволяя прозрачным струям стекать вниз. Она приглашающе показала на свою грудь. Вот насколько я верю в твой успех. Ну же, потрогай. Я же вижу, ты хочешь. Эмилия медленно сглотнул, с трудом борясь с охватившим его желанием. Чистая правда, он давно хотел выбить дерьмо из своего менеджера. Сделать ее покорной, как остальных своих девушек, которым он платил деньги. С ней будет так же, Долорес зависит от него. Она была очень красивой, а еще экзотичной. Никто на Земле не сможет похвастаться близостью с инопланетянкой, даже гребаный Цезарь. Последняя мысль оказалась решающей. Глухо зарычав, Эмилия набросился на пискнувшую в притворном страхе девушку. Мозолистые руки безжалостно вцепились в упругую грудь. Вдосталь насладившись ею, он развернул Долорес задом, заставив ее опереться руками о бортик. Крыса улыбалась, ощутив резкий толчок сзади. Рыбка попалась на наживку, теперь он точно никуда не денется, подписав контракт. Менеджер не стала говорить своему клиенту, что спонсор заинтересовался им исключительно из-за Цезаря. Восходящая звезда не отвечала на сообщения, вот они и обратили внимание на его менее успешного сородича. Ей четко озвучивали требования, с их деньгами Эмилия должен засиять не хуже Цезаря, как минимум успешно пройти миссию S-ранга. Ничего не поделать, придется помочь мальчишке. Она обязательно справится. Ах, Долорес внезапно потеряла способность связно мыслить, отдавшись охватившей ее страсти. Человечишка оказался удивительно хорош, не зря столько тренировался со шлюхами. Когда Эмилия грубо развернул ее к себе, прижимаясь к губам, она неосознанно ответила на поцелуй, наслаждаясь вцепившейся в грудь рукой. Ей нравилось погрубее, и самец сполна давал девушке желаемое. Да она определенно превратит его в хорошего легионера. Вместе они станут очень богаты, даже Цезарь не сможет им помешать. Глава 20. Первым делом я написал Херцеру, чтобы срочно вел Сагиттарию на Тартус. Разумеется, это вызвало массу вопросов. Наш корабль выполнял привычные миссии по сопровождению групп ученых или легионеров на Гладиусе под руководством Валькирии. Получалось примерно по 500 тысяч кредитов в день. Всем было очень интересно, с чего вдруг мне захотелось терять деньги. Я обещал разъяснить все в виртуальном пространстве, когда мы окажемся на базе. На переваривание случившегося требовалось время. Нужно разложить все по полочкам, прежде чем определиться с дальнейшими действиями. Нет, с ними, в принципе, все понятно, выполнить миссию. Без этого пункта я не смогу ходить на другие задания. Но что вообще происходит? Очевидно, легиону неизвестны окопавшиеся вокруг рухнувшего корабля жуки. Таких тварей точно не было в обучающем курсе, и я не видел их во время миссии. Впрочем, это легко объяснялось многообразием враждебных видов. Обычно они эволюционировали под конкретные задачи. Пришельцы Стартуса же выглядели другими. Кажется, я видел на их панцирях красные пятна. Новый рой, охренеть открытие. Тянет на международную премию. Правда, меня за такое скорее закопают. Будто мало вселенной было четырех разновидностей. Вот держите пятую. К сожалению, мы по-прежнему практически ничего не знали про рой. Легион упорно скрывал всю известную информацию. Я почти не сомневался, что обнаруженных тварей вывели искусственно, слишком много в них странностей. Кто, зачем, куда лететь, чтобы убить его? Увы, на эти вопросы у меня не было ответа. Примерно в таком ключе я размышлял вплоть до главной базы на Тартусе. Мы снова взяли глайдеры, чтобы не трястись в машинах под завистливый вздох жука, владельца автомастерской. Он не мог смириться, что мы тратим безумные по меркам Тартуса деньги ради скорости и комфорта. Валькирия, Рокси и Трой ждали нас в комнате отдыха для офицеров, Херцер готовил корабль к вылету. Помнится, я рассказал пустынникам про некоторые настольные игры из своего родного мира, так в свободное время привилегированные члены племен Остервенела рубились в теннис или аэрохоккей. Ребятам подобный досуг нравился куда больше попоек и беспорядочных половых связей. Рокси с Вэл попросили подождать, пока они окончательно выяснят, кто достоин звания лучшей теннисистки. Даже спрашивать не стал, на что они играют, с этими озабоченными и так все понятно. Зато смог насладиться прекрасным зрелищем, из-за жары девушки играли в нижнем белье. Придуривались, для Рокси починить сломанный кондиционер быстрее, чем раздеться. Фух, ну все, ты меня сделала. Ничуть не расстроившись из-за поражения, Эльсика зачесала слипшиеся волосы назад. Отличный удар кистью. Спасибо, все детство отрабатывала. Хихикнула очень довольная Лалька, подмигнув мне. У нас все просто. Не ударил первым, останешься без еды или добычи. Милые игры. Валькирия потрепала обомлевшую Рокси по мокрым волосам и обратилась ко мне. Игорь, что у вас случилось? Приказ возвращаться оказался полной неожиданностью. Я молча отправил им соглашение о неразглашении, заставив всех сильно удивиться. Забавное, конечно, название. Убедившись в наличии подписей, особенно у Троя, мало ли талантливый хакер попытается схитрить, я доверил Фокси краткий пересказ наших злоключений. Лисичка красочно описала мое бегство среди песков, лишь мельком упомянув о неприятных тварях. Пришлось дополнять историю необходимыми деталями. Я правильно понял, вы обнаружили новую разновидность жуков с красными отметинами, о которых никому нельзя рассказывать. Трой посмотрел на меня с непривычным сочувствием. Прекрасно понял, чем мне это грозит. Да, и пока мы не уничтожим их, я не смогу брать другие миссии. Кстати, лови. На лице Троя отразилась нешуточная борьба. Фокси не говорила, что принятие не заблокирует ему собственные задания. Зачистка могла занять долгие месяцы, он рисковал потерей серьезной суммы. Хорошая проверка, насколько Трой командный игрок. Хакер колебался недолго, нажав последним. Он громко фыркнул, с обидой обратившись к хихикающим девушкам. «Не могли предупредить? Чувствую себя по-дурацки. Ты выбрал правильную сторону», заявила ему Валькирия с серьезным видом, тут же прыснув в ладонь. «Все-все, больше не буду. Нам точно нужна Сагиттария». Рокси хорошо умела задавать правильные вопросы. «Нам ждать ее около недели, сами не справимся, без нее точно не вариант. По пути нагрузим ее высокоуровневыми оболочками с нормальным снаряжением, получим нормальный респ. Башня на планете слишком слабая, к тому же она далеко. То есть тебе нужен носитель, а не штурмовик?» В красных глазах мелькнуло понимание. «В этом больше смысла. Я то хотела предложить собрать побольше дронов. А почему нельзя купить другой корабль?» — поинтересовалась Фокси. «Здесь недалеко крупная торговая станция, найдем там что-нибудь подходящее». «Все просто, у нас нет денег». Мои слова повергли ребят в глубокий шок. Совсем недавно мы распоряжались гигантскими суммами, и вот такое заявление. Помните, мы потратили накопленное на приобретение недвижимости на Гладиусе. Все, что накопилось с тех пор, пошло на ремонт, закупку оборудования, лицензии, аренду грузовика для поставок товаров. Остался небольшой резерв для миссий. Звучит не очень. Быть бедным, отстой, — вздохнула Валькирия. Согласен, будем избегать неприятного состояния всеми силами, — постарался удержать серьезный тон, но весь эффект убила широкая улыбка. Страшно представить, что будет, если у нас прервутся поставки, нахмурилась Фокси. «Мы же тогда уйдем в глубокий минус. У нас куплена жутко дорогая и эффективная страховка. Ее Фридрих нашел, можно быть спокойными». Задумавшись, я присел в любимое глубокое кресло с мягкими подлокотниками. «В крайнем случае просто продадим помещение в башне, они уже успели подорожать в полтора раза. Теперь я спокойно», — фыркнула лисичка, с победным выражением лица устраиваясь у меня на коленях. Ловкая фурсианка опередила задумавшуюся лальку с Эльсикой. «Какой у нас план? Ждем прибытия Сагиттарии, готовимся, активно используем кочевников. У них полно техники, пусть отрабатывают свою просьбу». «Точно, вы же не знаете, зачем мы вообще поперлись к тому кораблю». Теперь Фокси рассказывала про наше посещение великого хана. По непонятной причине она подробно описала наш бой с Кайрой и внешность волчицы, из-за чего я удостоился сразу двух задумчивых и одного завистливого взгляда. Сохраняя внешнюю невозмутимость, незаметно ущипнул лисичку, чтобы не шкодничала. У кого-то слишком игривое настроение во время серьезного разговора. «Да уж, ну и ситуация», — вздохнул Трой. Он поднялся со своего места, собираясь отправиться к капсулам. «Не возражаете, если я пока посижу на Гладиусе? Там дают хорошие задания по сопровождению высадок разведывательными дронами». «Эй, а я почему их не вижу?» — возмутилась Лалька. «Я контролирую в два раза больше машин». «Не знаю, наверное, ты слишком хороша. Они ж разорятся на выплатах за такую орду». В кои-то веки шутка Троя возымела успех, засмеялись все, даже сама Рокси. «Пока можете заниматься своими делами. Через неделю жду всех на Тартусе в полной боевой готовности». Я собирался попросить лисичку задержаться, но меня опередила Валькирия. «Фокси, мы можем поговорить наедине?» Эльсика внезапно смутилась, никогда не видел ее такой. «О чем-то очень личном». «Конечно», — легко согласилась фурсианка. «О важных делах нельзя говорить где попало. Погнали в караоке». «Куда?» Ее предложение вызвало удивление у всех собравшихся. «Там нас точно не подслушают излишне любопытные личности». Поцеловав меня на прощание, Фокси взмахнула хвостом, побежав к капсулам. Валькирия ненадолго задержалась, чтобы проделать то же самое. А там и Рокси захотелось. «Не, ну я точно буду просить набрать в команду больше девушек». Трой специально перешел на оглушительный шепот, якобы ворча себе под нос. «Не может же Цезарь забрать себе всех». Жестом отправив его на Гладиус, обратился к довольной Лальке. Ей предстояла тяжелая задача – создать нам механическую армию и подготовить вооружение для живых. Жаль, мы не могли использовать роботов посерьезнее, для их производства требовались совсем иные материалы и сборочные линии. Мы пока сосредотачивались на массовом производстве простейших машин, чтобы зарабатывать кредиты, которые вкладывали в дальнейшее развитие. Кто же знал, что нам придется воевать с Роем почти сразу после прибытия? Ничего, для этого и существуют запасные планы. Узнав объем работы, Рокси страдальчески вздохнула. «Я думала, мы, впрочем, неважно, все поняла, сделаю. А ты сейчас куда?» «К кочевникам, нужно снова потолковать с ханом. Дело оказалось сложнее, чем я думал, без них действительно не обойтись». Раздав всей команде ценные указания, я и сам не собирался сидеть на месте. Заранее предупредил Сандриана по оставленной ему рации, чтобы не устраивал пышных встреч, разговор предполагался сугубо деловым. Он почти справился. Вначале у меня не возникло подозрений. Когда глайдер приземлился на небольшой площадке в закрытой части дворца, меня встречала молчаливая Кайра в компании со знакомым шрамированным меховиком. Он пытался разнять нас на арене. «Здравствуй, легионер», — поздоровалась волчица, уважительно наклонив голову. «Мой отец ждет в малом зале удовольствий. Веди». Почему-то в последнее время женщины постоянно ставили меня в ситуации, когда я с трудом сохранял спокойствие. Вот и сейчас, что еще за малый зал удовольствий? Почему нельзя поговорить в обычном кабинете? Мы прошли по узким коридорам с чадящими факелами к затейливо украшенным двойным дверям. Цветастые ковры полностью закрывали полы в относительно небольшом зале. Куски разноцветной ткани маскировали ржавые металлические стены. Приятно журчал небольшой фонтанчик с отбитыми краями. На золотом блюде ждали своего часа привезенные контрабандистами инопланетные фрукты. Единственное, что выбивалось из атмосферы – современные лампы в углах. Великий хан возлежал у дальней от входа стены, оборудовав себе настоящее гнездо из пушистых ковров и мягких подушек. Его окружали прекрасные наложницы. Самая крупная сидела строго позади, придерживая спину меховика с таким лицом, будто это была лучшая работа в мире. Это она просто никогда не вдыхала наполненный вонью жученных потрохов воздух после долгой, кровавой миссии. С подозрением уставился на поднимающийся от ароматических палочек дымок. В малом зале удовольствие очень приятно пахло, но что-то не нравилось мне резко потяжелевшая голова. Впрочем, пока легион не сообщал о вмешательстве в мою оболочку, я по-прежнему трезво мыслил. «Приветствую, Цезарь!» Сандриан лениво взмахнул рукой. Старый меховик выглядел крайне расслабленным и довольным жизнью, особенно когда сразу две наложницы принялись массировать его лапы. «Мало кто удостаивается чести посетить мой личный зал отдохновения. Надеюсь, ты найдешь его достойным собственным подвигом. Здесь очень расслабляющая атмосфера», — легко наклонил голову, занимая свободное место напротив. «Я не врал. Ковер под задницей очень мягкий, в воздухе витают приятные ароматы». Взор услаждают красивые женщины, из замаскированного под вазу динамика играет расслабляющая мелодия. Правда, служанок мне не выделили, зато в моих ногах легла Кайра, уставившись на меня задумчивым взглядом. Хан подтвердил неприятную догадку. «Тебе послужит моя дочь, можешь отдать любой приказ». «Неужели?» — поинтересовался, посмотрев волчице в глаза. Кайра явно была не в восторге, тем не менее не спорила. Шрамированный меховик, кстати, занял место недалеко у выхода. Возможно, хан приказал ему контролировать непокорную дочь. Благодарю за оказанную честь. Тем не менее я хотел бы обсудить дела. Разумеется, Цезарь, мы давно просим твоего управляющего повысить объемы торговли. Я не приказывал ему ограничивать вас в товарах, нагло соврал ему. Нам было совершенно ни к чему значительно усиливать кочевников. В основном мы помогали им ремонтировать обычные машины и сборщики росы. Наши производственные линии работают на предельной мощности. Принял у волчицы начищенный до блеска металлический кубок. Фруктовый сок – настоящая роскошь на никому не нужной пустынной планете. Я успел заметить бутылку с этикеткой, тоже доставлена из космоса. Интересно, получается, даже у хана нет автоповара. Странно, они точно должны были находить их в разоренных корпоративных башнях. Или сломались, или закончилась питательная смесь, а заказывать новую слишком дорого. Ваш завод постоянно расширяется, грузовые корабли все чаще появляются на орбите. Я понимаю, что такое приоритеты. Мы готовы платить больше. Превратите наши товары в деньги. Сандриан в очередной раз проявил высокий интеллект. Многие на его месте начали бы угрожать мне. Он пытался торговаться. «Я попрошу Фридриха уделить вам больше внимания. Ничего не значащее обещание должно помочь ему сохранить лицо перед племенами. Сейчас я хочу обсудить с тобой другой вопрос. Доверяешь ли ты всем присутствующим? Немногие удостаиваются чести попасть сюда», — повторил он с усмешкой. «Говори свободно, легионер». Ну я и рассказал ему про жуков, не уточнив об их странностях. Морды всех без исключения меховиков вытянулись. Воины зарычали, женщины в основном скулили. Кайра хранила молчание, застыв ледяным изваянием. «Я вызвал свой корабль, через неделю он прибудет вместе с боевым снаряжением, мы приступим к зачистке». «То есть ты не пришел сказать мне, что отказываешься от просьбы?» Из-за охватившего его изумления великий хан забылся, заговорив прямо. «Вы собираетесь сражаться с жуками? Разумеется, мы же легионеры, мы уничтожим их до последней твари. Тем не менее нам не помешает ваша помощь, нельзя ставить себя в зависимость, тогда и солдат дадут мало, и сдерут побольше, она позволит нам быстрее разобраться с роем». «То есть ты уже в курсе про великую бурю?» «Хорошо». Сандриан с задумчивым видом вцепился в ближайшую наложницу, с силой дергая ее за хвост. «Интересный у него способ думать, чего ты хочешь?» Тем временем система за почти традиционные 10 кредитов предоставила информацию об упомянутой меховиком буре. Да уж, не было печали. Погода на Тартусе необычная, чего стоят собираемые самоубийцами молниевые кристаллы. Неудивительно, что в интересующей нас пустыне регулярно собирались мощнейшие пыльные бури. Обычные глайдеры разорвет в клочья, людей унесет, подобно тряпичным куклам. Сагиттария тоже вряд ли выдержит, двигатели забьются песком. Единственный повод для радости – та пустыня со всех сторон окружена горами, до наших заводов буря не дойдет. Следующий цикл начнется примерно через месяц и может занять до полугода, прогнозировать точнее невозможно. Зато это отличное объяснение, зачем я пришел к кочевникам за помощью, хотел справиться до начала бури. Для меня главное, что они не поймут подвоха с неизвестным роем. Нужны твои лучшие люди, военные машины, зенитки. Глайдеры брать не буду, летающие жуки сожрут их, не заметив. У кочевников не было интерфейса легиона, поэтому я озаботился прихватить с собой планшет. Андрей легко нарисовал на нем понятную тактическую карту. Мы выясним, где находится гнездо, понемногу сомкнем вокруг него кольцо. Королева пошлет на нас постоянно усиливающиеся волны, они называются приливами. Уничтожим их плотным огнем, наши роботы примут на себя основной удар. Твоя железная армия непобедима. Зачем тебе мы? Прямо спросил у меня хан, да и остальных явно интересовал ответ. Мы не производим тяжелое оружие и военные машины, у вас есть и то, и другое. Соединив нашу огневую мощь, мы быстрее справимся с роем. Закончив с ознакомлением, перешел к непосредственным плюшкам. Вместо тактической карты на экране появился комбинезон с усиленным бронежилетом, дополнительной защитой для рук от плеч до пальцев, чтобы жуки не смогли оторвать одним укусом. Каждый доброволец получит бонус. Нашим воинам не нужны подобные глупости, они не трусы, оскалился Сандериан. Его поддержали все, кроме Кайры, она, напротив, издала раздраженный рык. От этого корабля зависит наше будущее, мы придем. Хочешь помочь, дай нам больше деталей. В машинах наша сила, не в людях. Подобное заявление у грамотного командира не могло вызвать ничего, кроме недоумения. Тем не менее я не подал вида, пожав плечами. О главном мы договорились, осталось утрясти детали. Великий хан не мелочился, мы получили в свое распоряжение группу аналогичную той, что штурмовала главную базу. Три сухопутных дредноута, так кочевники называли свои большие бибики, в 10 раз больше боевых машин, почти 200 обычных. Сандериан вновь предложил скрепить сделку, разделив постель с его дочерью. Настойчивость кочевника вызывала стойкое подозрение, что на самом деле он извращенец, которому не терпится подсмотреть из-за стены, иных причин я не видел. Благодарю за оказанную честь, но я не могу. Странно, мой отказ не вызвал реакции со стороны волчицы. Она будто не могла выбрать. Прежде чем спать с женщиной, я должен узнать ее лучше. Отношения между нашими группировками не нуждаются в символах, мы и так знаем, что не предадим друг друга. Я достал специально приготовленную бутылку с синтезированным виски. Посмотрим, насколько хорошо оценит. Результат превзошел все ожидания. Сандериан не скрывал радости, разливая крепкий напиток. Странно, он же опытный хитрый вождь. Подобная несдержанность ему не свойственна. Хорошо, решено. Кайра отправится с тобой, она станет моим голосом. Кажется, в иерархии кочевников это означало, что слова волчицы все равно, что слова хана. Тейрит, я даю тебе возможность вернуть потерянную честь. Шрамированный меховик медленно поклонился, принимая назначение. Раздав указания, великий хан провозгласил тост за успех общего дела. Из вежливости, посидев минут 10 в малом зале удовольствий, я сослался на важные дела. Не соврал, будущая зачистка требовала пристального внимания, да и землю лучше не бросать. У нас там в планах заграничное турне сразу в 2 страны, нужно подготовиться заранее. Кайру отправили провожать меня. Волчица не проронила ни слова до самого глайдера, проследив, чтобы я точно улетел. Можно, блин, подумать, я прямо хотел остаться. Подавив секундное раздражение, выбросил кочевников из головы. Сейчас у Сандериана в планах бурная ночь. Пока он отойдет от нее, соберет армию, они доберутся до базы, как раз прилетит Сагиттария. И тогда мы устроим жукам настоящий ксеноцид. Никто не уйдет от вышедших на охоту легионеров. Глава 21. Неделя подготовки прошла незаметно, в основном потому, что я провел почти 2 дня на земле. Кент попросил о встрече, чтобы сообщить о готовности заводов в Харбине к финальному запуску. Это они, конечно, быстро управились, моим строителям пока далеко до подобной скорости. Ну где я, а где император Тайлин III? Я пообещал корпорату, что мы с Рокси и Викой прибудем в Китай примерно через неделю, требуемую для подготовки оборудования. Я хотел доставить его по реке, чтобы проверить планируемый торговый маршрут, но работы по углублению русла пока не закончились. Ладно, поездом тоже неплохо, тем более он быстрее. После китайцев позвонил Илья Тимофеевич, просил выделить дополнительную охрану из-за участившихся нападений магических зверей. Не дрогнувшей рукой отправил ему на помощь 50 гвардейцев-новичков вместе с 2 новыми машинами, заодно испытаем модернизированные лалькой орудия. Сразу за ним про мое существование вспомнили в имперской администрации, прислав приглашение на городской летний бал. К счастью, в этот раз отказ не означал оскорбление императора Александра Медведева, и я смог сослаться на дела. Последней каплей стал Витек, позвавший на новое свидание. Я популярно объяснил другу, что делу время, а потехе час и попросил не беспокоить, пока мы не разберемся с первостепенными делами. Он здорово обиделся, несвойственная ему реакция. Ну оно понятно, женщины сильно меняют мужчин, по себе знаю. Надеюсь, поймет со временем. Я точно не собирался вправлять ему мозги. Бесполезное дело, когда человек влюблен, а Витек точно увяз в Светлане. Вон зачем-то официально представил ее родителям, хотя это они их познакомили. На Тартус я перенесся не в лучшем расположении духа, что сразу заметили мои девушки. Фокси с Валькирией, не сговариваясь, вытолкнули вперед Рокси, которая с заметным волнением взяла меня за руку. Думал, поведет в спальню, но реальность оказалась гораздо интереснее. Лалька потащила меня во двор. Очень хорошо. Потрепав довольную девушку по красным волосам, приступил к инспекции. Ничто не улучшает настроение лучше сотен выстроившихся в боевом порядке роботов с Гаусс с винтовками. Отдельно стояли наши машины, взятые трофеями у бандитов. Гномка не занималась каждой по отдельности, выдав задание созданному ею примитивному ИИ. Под его управлением роботы приварили к джипам дополнительные бронепластины. На крышах и в кузовах появились места для мощных станковых пулеметов. От автономных турелей пока отказались, в отличие от земли, здесь наши цели гораздо злее и бронированнее. Всего мы выделили 2000 роботов и 30 машин в качестве дополнительных огневых точек. Пустынники тоже не оставались в стороне, Уаррик набрал почти 500 добровольцев с великолепным по меркам Тартуса вооружением. Племенные механики разобрали трофейные стволы, заменили сломанные детали, хорошенько почистили и смазали. Для пустыни действительно высший класс. Посмотрим, хватит ли их против жуков. Главной ударной силой выступила большая бибика, скучающая гномка, и когда она только все успевала, полностью переделала трофейный карьерный самосвал, убрав громоздкие артиллерийские орудия. Освободившееся место заняли мощные автопушки, на приваренных к краям кабины платформах появились зенитные турели, они же усыпали кузов вместе с ракетными установками. Сухопутный дредноут лишился возможности пробивать толстые стены, зато он мог создать непроницаемую огневую завесу на пути у жуков. Получилось отличное оружие для сдерживания больших скоплений тварей. Провожать собранную армию вышли все свободные обитатели главной базы. Женщины, дети, старики, незанятые на сменах рабочие стояли с торжественными лицами, прижимая кулаки к груди. Мне казалась странной их реакция, мы же не на войну собирались, а на обычную зачистку. Я не планировал допускать больших потерь или делать из очередной миссии события, но пустынники решили иначе. В принципе, пускай, главное, чтобы не мешало работе. Роботов мы погрузили штабелями в обычные грузовики, на которых обычно перевозили руду, живые солдаты ехали в более комфортных автобусах. Глядя на кучкующиеся машины, я невольно порадовался отсутствию у врагов артиллерии. Всего один залп плазмоидов мог убить сотни солдат еще до начала боя. Мы договорились с Андрианом встретиться недалеко от места, где в последний раз видели жуков, на границе пустыни и скал. Так проще, чем делать крюк к мигрирующей столице. По мере приближения к цели мы увидели многочисленные столбы густого черного дыма. Кочевники любили готовить на огромных кострах, подпитываемых машинным топливом. На вкус просто отвратительно, но у них не было особого выбора. В пустыне по понятным причинам наблюдался дефицит дерева или угля. «Кажется, они здесь давно», — вздохнула Фокси. После знакомства с Кайрой она стала недолюбливать наших соседей, что мешало приехать вовремя и не выдавать наши намерения. Может, захотели провести разведку. Сами никого сюда мы не посылали, я не видел смысла. Жуков от этого меньше не станет, их примерные силы и так ясны, очень много. Фокси, полетели поздороваемся. Нас с лисичкой встречала Кайра в сопровождении Тайрита, шрамированного меховика. Волчица переоделась в облегающий костюм бойца с сорванными корпоратскими символами. Очередной трофей. Он мог неплохо защитить от пули или меча, но был практически бесполезен против жуков. У мужчины не лучше, он нацепил кустарно сваренную тяжелую броню из кусков ржавого металла. Внешне смотрелось великолепно, хоть сейчас в Колизей, но этот хлам максимум клинок остановит. Его оружие подтвердило смутные подозрения. Огромная палка с массивными батареями. Двуручное энергетическое копье – ужасный выбор против быстрых кочевников, зато отлично подойдет для сражений на арене. Сандриан доверил гладиатору командовать армией, поставив над ним свою дочь. Замечательный тандем. «Приветствуем, легионеры», — сказали они одновременно, одарив друг друга мрачными взглядами. «Сразу видно, отлично сработались». «Давно вы здесь?» — спросил, слегка наклонив голову. «Мы выдвинулись на следующий день после вашего разговора с отцом». Легким рыком Кайра заткнула было открывшего рот Тайрита, напоминая о своем главенстве. «Я хотела знать, с чем мы имеем дело, что удалось выяснить. Там много опасных монстров», — выдала она с серьезным лицом. «Наших разведчиков сожрали, глайдеры тоже. Они не выбираются из песка», — добавил меховик. «Преследуют до невидимой границы и возвращаются. Значит, привязаны к логову или боятся ступать на твердую поверхность». «Хорошо, задача немного упростилась. Подобное поведение характерно для крупных стай с неоформившимся коллективным сознанием без управления королевы. Они охраняли определенную территорию, не ведя экспансию дальше, чтобы не помешать возможным планам роя. Вот почему их до сих пор никто не обнаружил. Сандриан, хороший вождь. Мало того, что заботится о своих людях, так еще навел нас на бомбу замедленного действия. Попади сюда, королева, она бы получила в свое распоряжение готовый прилив. В дыре и оазисе достаточно биоматерии для легкого захвата планеты, возможно, рой даже остался бы в плюсе. Погрузившись в размышления, я не сразу заметил, что остальные молча смотрят на меня в ожидании дальнейших комментариев. Вздохнув про себя, чуть повысил голос. «Сколько вас?» «Около 500. Великий хан приказал лучшим бойцам отправиться с вами. Мы собрали почти 100 обычных машин и 3 дредноута», — доложил Тейрит. Кайра молчала, давая ему отвечать по военным вопросам. «Вот точный список». Он протянул мне несколько аккуратно исписанных листов. Внимательно ознакомившись с ним, удовлетворенно кивнул. «Кочевники закроют недостаток огневой мощи. Особенно мне понравились зенитные установки. Сандриан на них не поскупился. Выдвигаемся. Мы встаем первой линией обороны, машины сразу за железной пехотой. Пустынники и кочевники стреляют во всех, кто прорывается через роботов. Легионер, разрешите сражаться рядом с вами», — попросил меховик. Ударив пяткой копья по земле, он вызвал плазменное лезвие. «Неплохая бандура, если не думать, сколько энергии тратится на ее пропитание. Я видел, что вы любите сражаться парными мечами. Я тоже быстрый опытный воин, не буду обузой». «Точно, чуть не забыл». По моему знаку Фокси вытащила из наплечной сумки пару контейнеров. «Прижмите к груди, нажмите на большую кнопку. Она там одна, не перепутайте». Тейрит с подозрением уставился на неожиданный подарок, Кайра же без сомнений выполнила указание. Контейнер с шипением распахнулся, окутывая волчицу густым серым дымом. Девушка с завидным спокойствием оставалась на месте, позволяя мириадами нанороботов окутать тренированное тело. Секунд через 10 дым рассеялся, открывая волчицу в похожей на мою броне. Новый костюм полностью поглотил старые железки. Вокруг расширившихся глаз появились полупрозрачные светло-голубые очки с примитивным интерфейсом. Защитный комплект обычно используется удачливыми наемниками. Жуки любят уничтожать командиров, пользуйтесь. Подождав, пока Тейрит не сделает то же самое, обратился непосредственно к нему. «Я бессмертен, ты нет. Зачем мне брать тебя в бой? Я отступник, приговоренный к казни. Великий хан в своей милости дал шанс на искупление. Проявлю себя, заслужу прощения, иначе так и останусь изгоем. Потеряв возможность, я убью себя, другого выбора нет. Мда, в очередной раз не понимаю местных нравов. По-моему, плохая идея ставить командиром смертника. С другой стороны, ты не похож на отступника. Чем ты занимался во дворце? Я личный телохранитель великого хана. Заслужил эту честь, сражаясь на арене с другими осужденными». Меховик с гордостью оскалился. «Трижды абсолютный чемпион. Примитивное племенное общество во всей красе. Лидерами становились сильнейшие, а не способные. Хотя Кайра вроде умная. Кто тогда будет командовать воинами?» — спросила Фокси. «Они сами разберутся», — рыкнул меховик. «Кайра передаст им ваши приказы. В таком случае можешь сражаться в первых рядах. За мной не ходи, не догонишь. Мне в принципе без разницы, выживет Тейрит или умрет с честью. Я не собирался сдерживать его. Хочет умереть в бою? Пожалуйста. Может, хорошая броня за 1000 кредитов увеличит его шансы. Выдвигаемся». Второе повторение приказа наконец сработало. Кайра с Тевитом одновременно развернулись к своим, отдавая зычные команды. Лагерь кочевников пришел в бурное движение. «Они так до вечера будут копаться», — заявила Валькирия по командной линии связи. Благодаря новым костюмам к общему каналу присоединились лидеры кочевников, там же находились пустынники, включая отправившегося с нами Уаррика. Они бы не смогли стать самой грозной силой Тартуса без дисциплины. Минут за пять уложатся. Там, где другие видели сплошной хаос, я замечал организованное движение. Кочевники прекрасно знали, что им делать. «Поспорим на 1000? А давай!» Легко согласилась скучающая Эльсика. «Засекай!» Ровно через 4 минуты 47 секунд я стал немного богаче. Валькирия не расстраивалась, ведь мы наконец двинулись к жуками. В авангард послали 1500 роботов под совместным управлением Рокси и Троя. Мы с Фокси контролировали обстановку с крыши большой бибики. Эльсика шла вместе с тяжело вооруженными пустынниками. Кочевники прикрывали фланги со своих военных машин. Их дредноуты присоединились к нашему. Двигались мы очень медленно, специально создавая кучу шума. Километр, два, три, ни одного жука. Среди членов обеих фракций послышались недовольные голоса. Солдатам не очень нравилось тащиться под палящим солнцем в бесконечном ожидании. Горячие головы постоянно рвались вперед. Их вовремя осаживали окрики командиров. Кочевники поддерживали дисциплину за счет неотвратимости наказания, а не бесконечной тупой муштры. Рано или поздно им станет скучно, и тогда неизменно возникнут конфликты. Вот наши пустынники молодцы, полная идиллия. После серии увольнений за проступки с последующим изгнанием до остальных дошло, что мы никого не держим. Никому не хотелось терять хорошее место с вкусной едой и высокой зарплатой. Почему нет жуков? Наконец разброд пошел и среди легионеров. Нервы не выдержали у Троя. На вас же где-то здесь напали, они следуют базовым инстинктам. Связываться с такой толпой опасно, вот и прячутся. Гора на горизонте постепенно становилась все больше, скоро мы должны были увидеть рухнувший корабль. Достаточно. Разбиваем осадный лагерь. Кайра, пока не двигайтесь. Для Рокси мой приказ послужил настоящим стресс-тестом. Даже с улучшенным алгоритмом очень сложно контролировать строительство сразу 300 роботов. Тем не менее гномка справлялась. Ее машины довольно шустро выстраивали из сваренных вместе металлических пластин относительно небольшую стену. Малую высоту планировали компенсировать большим количеством пулеметов с автопушками, чтобы ни одна тварь не проскочила. Сразу 2 дредноута заняли позиции в центре, остальные поставили по краям. Все орудия смотрели в сторону рухнувшего корабля. Пустынники залезли на стену. Роботы вставали перед ней с Гаусс с винтовками наготове. «Легионер, думаешь, они не нападут сзади?» — спросила Кайра, прекрасно понявшая мою задумку заставить жуков атаковать в лоб. «Среди них не было кротов. Это прокладывающие тоннели твари», — пояснил для неразбиравшейся в специфике волчицы. «Вряд ли мы пропустили много. Все равно лучше перейти на круговую оборону или хотя бы оставить резерв. Ты права, выдели 100 лучших воинов». Они будут прикрывать тылы вместе с нашими машинами. Разумеется, я не собирался оставлять жукам шанса ударить в слабое место. Я должен был знать, заметят ли союзники и как отреагируют. Кайру полностью устроила мое решение. В отличие от Тайрита, волчица оставалась со своими людьми, зацепившись крюком за крышу скоростного багги. Хотела вообще на глайдере, но я запретил использовать летающие машины, прекрасно помня гигантскую орду недоразвитых стрекоз. Жуки все еще не вылезали, отличная возможность, чтобы наведаться прямиком в гнездо. Сагиттария ожидала на орбите, Херцер был готов в любой момент спуститься, чтобы поддержать нас огнем турели. Главное, что в случае смерти мы окажемся на борту. Все же здорово воевать в зоне устойчивой связи. Ждите здесь, я отправляюсь на разведку. Вэл, Фокси и Трой со мной. Рокси, на тебе оборона. Кайра, Уаррик, сохраняйте спокойствие. Принято. Одновременно ответили легионеры, стягиваясь к точке сбора. Цезарь, возьмите меня с собой. Тевит предсказуемо вышел на связь. Хорошо, нам не помешает свидетель. Есть еще добровольцы, их неожиданно оказалось 100 из обеих фракций. Многим хотелось отправиться в бой с легендарными легионерами. У меня не было времени инспектировать их снаряжение, сказал Тайриту выбрать достойных. К моему удивлению, он выбрал Кайру. Кто будет командовать? Наши заместители справятся, они все равно будут слушать ваши команды, спокойно ответила подошедшая волчица. Я тоже должна отправиться с вами, иначе меня перестанут уважать. Пожалуйста, не спорь, отсиживаться за чужими спинами позор. Тяжело вздохнув, молча дал знак поменять мечи на дробовик. Она легко подчинилась, грамотно вцепившись в грозное оружие. Мы сели в специальные флайеры, привезенные Херцером с Гладиуса. Отдали за них, конечно, кучу денег, зато могли не бояться обнаружения. Двигатели работали практически бесшумно. Примитивные жуки нас не услышат. Я надеялся найти логово стрекоз. Проще всего уничтожить твари бомбами, пока они на земле. К сожалению, они хорошо прятались. Зато мы обнаружили очень интересную пещеру недалеко от рухнувшего корабля, неумело замаскированную гигантскими валунами. Опыт подсказывал, что там может находиться ферма или гнездо. Высаживаемся. Спрыгнул с 3 метров, подавая пример. Маскировочные сферы приглушали звуки. Кочевники не испугались, последовав за мной. Для меховиков подобная высота не была проблемой. Наша слаженная четверка легионеров двинулась вперед, Кайра с Тевитом отставали шагов на 10. Отдельно сказал парню, чтобы не вздумал активировать копье, пока не начнется бой. Девушке ничего не говорил, она и так все понимала. В своеобразном предбаннике не было ничего интересного. Камни, песок, засохшее дерьмо. Небольшая пещера закончилась резко уходящим вниз тоннелем, где плескалась вода. Случайно забредший путник не обнаружил бы ничего подозрительного. А нет, его бы сожрали еще на подходе. Я первый, остальным ждать команды. Следуя золотому правилу штурмовика, бросил туда связку из 3 гранат, сразу прыгнув следом. Мощный взрыв уничтожил окопавшихся в засаде жуков. Яркие вспышки выстрелов ливня высвечивали дохлые туши, они не успели отскочить от взрыва. Здесь достаточно места, спускайтесь. Контакт через 20 секунд. С радостными криками «Валькирия», Фокси и Трой спустились ко мне, встав рядом. Бросившиеся на Настине мы встретили слитным залпом энергетических винтовок. Война с Красным Роем началась.